Он родился греховным. И он все время крылся матом. У него было любимое слово это, матершина. Харам. То есть он шанс получил? Да, он шанс-то получил. И благодаря общению с этим вайшнавом, в следующей жизни произошла вот эта история. Он просто заорал. Это было благословение этого вайшнава. Он сказал, что даже самая греховная личность, если получит милость вайшнава, он может просто не справиться. И там есть определенно, там Нарада объясняет, он говорит, если бы я его отправил в духовный мир, ты бы вообще так с тобой разговаривать не стал. А то есть опять же, это смело, то есть он показывает. Да. А тот человек, говорится, когда он попал на райскую планету, он знал, что так произошло. И он там, будучи полубогом... А он помнил. Да, он помнил. Ладно, понятно. И он стал повторять там и возвратиться уже. Оттуда уже возвратиться на райку.